Наша плоть унывает и понуряет голову, когда подвергается немощам. А когда здоровый вкушает удовольствия плотские, тогда восхищается, скачет и выходит из себя. Не надо обращать внимание на обманчивые чувства плоти и вообще должно пренебрегать всякою плотскую игрою, плотским восторгом. Нужно благодушно терпеть скорби и болезни плотские, духом мужаться и возлагать упование на Бога.